Глава 12. Трусливое расследование. Лера. Снова не выспалась, но настроение сегодня отличное. Кто бы мог подумать, что ночь будет такой интересной. Даже последствий почти не чувствую, хотя все тело должно болеть. А собиралась-то работать, а потом спать без задних ног, забыв о Стасе. Ну куда там? Даже в номер к нему поперлась час ночи, после того, как отплясала на свадьбе 2 часа. В горле немного першит, но даже это не портит настроение. Давно не чувствовала такой легкости. Надо будет повторить по возвращению в Москву. И аппетит зверский. Набрала на шведском столе всякой всячины. Омлет, ветчину, кусок яблочного пирога, сыр 2 видов, фрукты, мясную нарезку. Уверена, что все съем. Вижу, как Стас входит в ресторан. Вид у него хмурый. Не выспался, наверное. Чувствую легкий укол совести. Машу рукой, чтобы увидел мой столик. Он колеблется, глаза бегают. Странно, с чего бы? А, поняла, ищет стойку с тарелками. Ему же сначала нужно организовать себе завтрак. Через несколько минут Стас с одним лишь стаканом апельсинового сока и каким-то бумажным свертком усаживается за мой стол. «Утро доброе», – приветливо говорю. «А где твоя тарелка?» «Аппетита нет», – как-то вяло отвечает. «А у меня просто зверский аппетит. Ночью кучу энергии потратила». «В самом деле?» – переспрашивает и наклоняет голову. «Да, давненько я так не развлекалась. Надеюсь, отличное настроение гарантировано мне на весь день». Смеюсь. Стас пьет свой сок и как-то изучающе смотрит на меня, как энтомолог на редкую бабочку, которую прежде не встречал. «Что?» – не выдерживаю. «Ну, извини, что приходила к тебе ночью. Я не планировала. Пошла на стойку отнести туфли той сумасшедшей. А там гости со свадьбой в холле. Ну и как завертелось, танцы, напитки с пузырьками, салют». «Все же это была ты», – перебивает. «Да, но я не смотрела на часы. Просто хотела сделать тебе приятно, чтобы и тебе досталось чего-то сладенького». Он поперхнулся. «По спине похлопать или сам справиться? Лучше не буду его трогать. Странный он с утра какой-то. Может быть, и сердится за вчера, фиг его поймешь». «Ты забыла кое-что». Протягивает мне бумажный кулек, свернутый страницы журналов. Таких бабки раньше семечками торговали. «Я?» Не уверена, о чем речь, но кулек, завернутый внутрь краем, беру. Стас пристально на меня смотрит. Даже, я бы сказала, пялится. «Что он мне дал? Очередную Тамару?» «Открывать совсем не хочется. Мну кулек пальцами». На ощупь ни тарантулов, ни змей. Что-то мягкое внутри. Открываю клапан. Внутри кулька что-то черное. Достаю. Фу! Отбрасываю от себя женские ношеные трусы. Что за шутки? Это твое? Разве нет? Стас переводит взгляд с меня на черную тряпку на полу и обратно. Извращенец! Вижу, как к нам движется один из официантов. Заталкиваю чужие трусы под стол. Подними и убери эту дрянь! Шепчу. «С чего бы?» «Это ты их сюда принес? Это ты их оставила в моем номере?» «Ты че, совсем придурок?» Я шокирована. Официант подходит к нашему столу. На нем форма отеля, похожая на то, что была у администратора. «У вас все в порядке?» спрашивает. «Да-да, извините за шум, небольшое недоразумение». По глазам молодого мужчины в белой рубашке вижу, что он мне не верит, но уходит. «Забери!» Перехожу на шипение. Нам здесь работать еще. Об этом надо было вчера думать. Не реагирует на мои команды Стас. Ну, оторвалась немного. Что такого? Меня пригласили. Я тебя не приглашал. Иронично замечает. Ты-то тут при чем? Ну, ты же ко мне в номер пришла на сладенькое. Ну, дура была. Пришла, ушла. А эти трусы-то каким боком? Ничего себе, пришла, ушла. Когда я проснулся, постель рядом еще теплая была. Значит, ты усвистала только утром, забыв это. Он поддел носком мокасина трусы и пнул в мою сторону. Ты че, охренел? Я не была у тебя в номере. Ты же сама сказала. Уверенность Стаса пошатнулась. Я принесла тебе кусок торта со свадьбы, где-то в час ночи после салюта, но ты мне не открыл. Кусок торта? Переспрашивает. Да, а ты что решил? Спрашиваю, и только потом в мозгу картинка складывается. «Ну, ты что, переспал с кем-то ночью и решил, что это я?» Шок сменяется приступом веселья. «Ну, серьезно? Ты серьезно?» цепляя носком туфли черную кружевную тряпку под столом и пиная в его сторону. «Ну?» – снова повторяет он растерянно. «Да с чего бы? Мы что, в отношениях или у нас третье свидание?» «При чем здесь третье свидание?» – не понимает. «Ну, потому что это бывает на третьем свидании, и ни одна уважающая себя девушка не опустится до...» «Я понял, не продолжай. Но если не ты, то кто это мог быть, и как она попала в мой номер?» «У меня, спрашиваешь? Откуда мне знать?» «Ну, судя по всему, ты вчера неплохо освоилась в этом отеле», – саркастически заявляет он. «Видимо, не так хорошо, как ты, раз уж ночевала одна, а ты нет». «Ты уверена?» «В чем?» «Что ночевала одна?» «На 200%. «Тогда доедай, пойдем посмотрим записи с камер в коридоре». «Тебе надо, ты и иди, и улику свою не забудь. Хочу, чтобы он свалил как можно быстрее, хотя аппетит уже испорчен». «Так себе из тебя, менеджер для VIP-персон!» Хмыкает и уходит, оставив злополучные трусы под столом. «На ЗПП проверься, Казанова!» Негромко обиженно кидаю вслед. Кусок горла не лезет, отодвигаю тарелку. А утро так хорошо начиналось. Стас. «Родина, какая же ты непредсказуемая, как и русские женщины. Вот хотя бы Лера. Никогда не знаю, что она выкинет в следующую минуту. После разговора за завтраком был абсолютно уверен, что это она провела у меня ночь. Почему именно она? Ну а кто еще? Не призналась. Думаю, она врет, поэтому и не пошла смотреть камеры. Какие еще могут быть причины?» На ее месте я бы использовал возможность получить опыт общения с безопасниками, если она не при делах. В отеле чего только не бывает, а VIP-персоны – это вообще генераторы всевозможных неприятностей и форс-мажоров. Иду на стойку администратора, обдумываю, как обосновать запрос доступа в комнату к безопасникам. Самый простой вариант – дать на лапу. Если объяснять ситуацию как есть или заявить, что подозреваю кражу, начнется ненужная суета, а то и с привлечением полиции. Шумиха с кражей отелю не нужна, но кто знает, как у них здесь на это принято реагировать. Бюрократия в России поставлена на широкую ногу. Не хочу рисковать и вливаться в традиционные игры с ожиданием выполнения всех положенных процедур. За внушительное вознаграждение удалось получить доступ к записям с камер. Посмотреть их можно только в комнате охраны, но ни на что больше я и не рассчитывал. Вчерашний вечер в перемотке выглядит забавно. Стоп, вот и Лера. Стучит мой номер. В руке тарелка с тортом. Не соврала. В самом деле принесла мне сладкого со свадьбы. Покачивается. Да она наклюкалась. Уронила тарелку с тортом, кусок вывалился на пол. Подняла, пристроила обратно. Дунула, поднялась. Снова стучит. Не удерживая, чтобы не хмыкнуть. Вот коза. И этим она собиралась меня порадовать? Не дождавшись ответа, Лера уходит. Какое-то время ковыряется в замке. Снова роняет тарелку с тортом. Шапито на выезде, других слов нет. Вот она скрывается в своем номере. Снова перемотка. Стоп. Девушка в черном вечернем платье и белых кроксах нетвердой походкой приближается к двери моего номера. Странный выбор обуви. И что-то есть в этой даме знакомое. Она откидывает назад волосы, роется в сумке. «Да это же та самая сумасшедшая!» Рукой закрываю лицо. Это не помогает. Я понимаю, что она открыла дверь своим ключом, снова перепутав номера, и влезла ко мне в постель, видимо, решив, что я Вадик. «Дальше смотрим?» Слышу требовательный голос усача, сидящего у монитора. «Нет, спасибо. Все, что нужно, я увидел». Отвечаю и мечтаю развидеть. Теперь, похоже, придется и перед Лерой извиняться, и у врача проверяться. Поездка 10 из 10 по шкале непредсказуемого идиотизма. Теперь, когда все выяснилось, чувствую, что мне надо поесть. Лучше чего-то мясного. К случаю, хорошо бы подошел стейк с кровью. На завтраке его, конечно, не будет. Есть у шведского стола и свои минусы. Снова захожу в ресторан отеля. Лера сидит все за тем же столом. Перед ней тарелка с чем-то напоминающим яблочный штрудель после вскрытия. Она задумчиво ковыряет его вилкой. Вот уж действительно проголодалась, раз целый час завтракает. Ну, чего тянуть, прямо сейчас и извинюсь. Однако, вопреки своему решению, сначала беру тарелку и подхожу к столу. Хватаю кусок пористого омлета, похожего на губку. Парочку гренков, две крупные зажаристые колбаски, маринованную свеклу, салат из огурцов, редиса и рукколы. Поливаю все это соусом ранч. У барной стойки наливаю карельский чай с брусникой и травами. Обернувшись, замечаю, что Лера никуда не делась и по-прежнему ковыряется в тарелке. Ну, значит, судьба. Подхожу к столу, сажусь. Она поднимает на меня глаза, и нет в них прежней обиды и злости. «Привет», — бубнит она. «Слушай», — пытаюсь начать с извинений. «Она приходила», — тыкает вилкой в штрудель, словно он ей что-то сделал плохое. «То? Не понимаю». «Ну, это Маша из сказки». «Какая еще Маша из сказки?» «Не понимаю». «Ну, это с трусами», — объясняет. «Которая с тобой переспала, чтобы отомстить мне и заодно всем таким же сучкам». «С этого места можно поподробнее?» Лера закатывает глаза. Этот разговор ей неприятен. Она уже знает, что я ошибся. Дело в этом. «Мы же вчера ее вместе из номера моего выпроваживали, помнишь?» «Да, помню. И на камерах тоже она. Я посмотрел. Эта дамочка открыла номер своим ключом через некоторое время после того, как ты ушла. Я был неправ. Извини». «Да что извини? По факту выходит, что я виновата в том, что это случилось». Бормочет с какой-то своей особой печалью. «Почему?» «Решаю приняться за еду, пока еще есть возможность. Время завтрака заканчивается». «С кем-то не с тем потанцевала или что-то еще, толком не поняла. Но она ясно дала понять, что это был мне урок. Чтоб не думала о себе слишком много и все в таком духе». «Женская логика», удивляюсь. «Ну а что?» – вскидывается Лера. «Да так», – откусываю колбаску. «Я наглотался вчера снотворного и почти ничего не помню. Может, и не было у нас с ней ничего. Полежали рядом, а утром она специально кинула на пол свои трусы. Раз уж это тебе в надзидание, то должна была остаться стопудовая улика». «Правда?» – восприла Лера. «Насчет снотворного и того, что все плохо помню, да». «Ну, конечно», – снова потухает. «Традиционное – это не то, что ты думаешь?» «А смысл мне тебя обманывать? Никакого. Мы что, встречаемся или женаты?» Немного лукавлю я. «Тоже верно. Замечаю, что она облегченно вздыхает.